Приветствую, дорогая церковь. Я пришел к одной нехитрой мысли, что всякий раз, если я каким-то образом участвую в служении, говорю слово или мы поем что-то, в первую очередь это больше всего сам научаюсь от того, что говорю, потому что, ну, получается так, наверное, что если Господь вкладывает в сердце что-то, это то, что меня касается в первую очередь. Вот. Поэтому самая актуальная тема для меня на этой неделе была смирение. О смирении я хотел сегодня и порассуждать. Какая область смирения? Не просто общее слово, что такое в христианстве смирение, а именно, как нам следует реагировать, когда мы попадаем под осуждение. И как понять, осуждение это от Господа через человека нам дано, или человек сам просто какие-то свои мысли на нас высказывает. Ну и в любом случае, как к этому следует относиться. Вот. Ну что такое смирение в целом? Христианская добродетель, и она считается, что это то же самое, что смиренно-мудрее. Это сознательное самоуничижение с целью борьбы с тщеславием и гордостью. Ну, как, например, безумный ради Христа. Вот это пример христианского смирения. Послушность, покорность, проявляемая в отношении кого-либо. Например, в отношении пастора. Добродетель и покорность, которая может возникнуть от сознания своего несовершенства. И к тому, что смирение, ну, может вызывать то, что мы стремимся бесконечно к нашему идеалу, к нашему, например, Господу, вот, и никогда не можем его достичь, и это нас приводит к смирению в конечном итоге, понимание этого. Ну, смиренное поведение, если оно ориентировано только на внешний мир, оно становится ложным и представляет собой скрытое равнодушие или мазохизм, или самоуничижение. В основном смирение касается внутреннего человека, внутреннего и духовного мира, касательно христианства. Ну, истинное смирение с точки зрения как раз, ну, такого общехристианское мнение, что составляет нравственную гордость, смысл которой состоит в том, что мы всегда соизмеряем свои силы с тем, чего не можем достичь. То есть, ну, например, то, что мы христиане, это нас воодушевляет. Я несколько мест прочту, где патриархи веры как раз прибегали к смирению в разных ситуациях. Это речь пойдет об Иове, речь пойдет о Давиде. Вот, книга Иова, 5 глава, 17 по 21 стих я прочту. 5 глава. С 17 по 21 стих книга Иова. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителя не отвергай, ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют, в шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло, во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча». От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошенную и опустошение голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. Вот. Здесь речь о том, что хотя Иов очень тяжелое понес испытание в своей жизни, и помните, какое страшное у него было разочарование, как он, ну, в общем-то, можно сказать, что и не знал, куда деваться. Но, тем не менее, Господь это обратил в свою славу. Он открыл такие горизонты, которых Иов бы в обычной жизни, может, и не увидел бы. Вот. И он, и его друзья, которые в этом принимали участие, и то, что Иов смирился под крепкую руку Божью, послужило ему весьма на пользу. А был другой персонаж, звали его Иоав, Иоав. Вот, один из сыновей Давида нехорошо поступил с девушкой с одной. Иоав, это был царедворец, он был брат ее. Долго вынашивал планы мести и убил, в конце концов, Авесолома за вот этот поступок. И, в общем-то, можно сказать, это вторая книга царств, я из нее прочитаю отрывок, я весь такой читать не буду, я только почитаю, как Давид к этому отнесся, когда Авесолома убили. Он впал в такое разочарование, вот там смирением не пахло, он прям кричал там: «О, сын мой Авесолом, и чтобы все пропало там, как мне без тебя быть?» И Господь вот этим человеком, и Иоавом, вот этим царедворцем, который его же убил, его на место как бы поставил в этот момент Давида. Он сказал: ну что получается, что... я вот это место хотел зачитать, что... Ну, какими словами Господь Давида к смирению повернул в этот момент. Это вторая книга Царств, 19 глава, с 4 по 6 стих. «А царь закрыл лицо свое и громко взывал: „Сын мой Авесолом, Авесолом, сын мой, сын мой“. И пришел Иоав к царю в дом и сказал: „Ты в стыд привел сегодня всех слуг своих, спасших ныне жизнь твою и жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя и ненавидишь любящих тебя. Ибо ты показал сегодня, что ничто для тебя и вожди, и слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авесолом остался жив, а мы все умерли, то тебе было бы приятнее». Вот в этом своем страдании Давид в этот момент остановился. Вот. Господь взял человека, который принес ему это горе, потому что наказание, которое Авесолом понес, ну, было достойно его поступку, он очень плохо поступил. Получилось так, что несмотря на все страдание Давида, Господь все равно, как сказать... Хотя и по справедливости человек получил наказание, но Господь все равно успокоил его. Дальше Давид перестал вот это свое горе горевать, вышел к народу и снова стал решать дела царские. И там такая ситуация была политическая, непозволительно ему было так поступать. Господь не будет скрывать своего участия в нашей жизни. Вот почему мне вообще вот эта вся тема показалась близкой о смирении? Потому что очень часто, ну вот действительно, можно попасть и под осуждение людей по разным причинам. Можно попасть под обстоятельства, как бы тебя осуждают. Но... надо проявить смирение, и когда я думаю, что проявляю смирение, очень часто я путаю показное, как бы я... Хорошо, я смирился, а у меня в душе никакого смирения на самом деле нет. Принимая обстоятельства, которые Господь... Ну, я считаю, что вообще, если Господь начинает действовать в жизни, это не преодолеть. И это надо принимать как... из руки Божьей, как хорошее дарование Господне, так и тяжелое. Вот как у Иова испытания, или как вот у Давида, ведь не только с этим сыном проблемы были. У него умер сын, когда он согрешил, когда бывший за Урию жену, он Урию послал на смерть, и его жену забрал себе. Эти Божьи действия очень трудно превозмочь. И действительно, вот кажется, что горе не преодолеть. Но когда мы смиряемся, все становится как надо. Вот. Просто вот это действие Божие, такое воспитательное на нас, я попытался сравнить с действием людей, которые как воспитатели выступают, например, над своими детьми. И дети, они вынуждены очень часто волю родителей воспринимать как тоже истину в последней инстанции. Хороший пример – это музыкальная школа. Что про музыкальную школу интересно? Примерно половина тех, среди моих друзей и знакомых, которые закончили музыкальную школу, они испытывают такое давление в школе музыкальной, что после того, как они уже сдали все экзамены и это образование получили, они вообще никогда в жизни больше не прикасаются к музыкальному инструменту. Вот. Это хороший пример, когда человек, он воображает, ну, родитель, например, знает лучше ребенка, что ему надо, и вот, несмотря на все противление ребенка, вот продавливает ему это образование музыкальное, ну, и сколько там, 7 лет, допустим, идет учеба в музыкальной школе, для многих из-за такого давления просто потерянные годы получаются. И дети, которые, может, и имели музыкальный потенциал по-настоящему и выросли во взрослых, которые могли бы музыкантами стать, у них просто исчезает желание этим заниматься. Вот. Будет ли всякое действие, которое мы применяем, ну, мы часто, развешивая на людей ярлыки или в чем-то осуждая, хотим им помочь. Не будь таким грязнули, там, не знаю, не будь таким занудой, там. Разные вещи, в которых мы можем, что думаем, что можем людям помочь стать лучше, они оказываются в конечном итоге просто ненужным оскорблением. Вот. Но и с другой стороны, мы сами попадаем под такое отношение иногда. И вот я говорю, который возник у меня вопрос. Можем ли мы отличить по-настоящему то, что нам говорит Господь через наших ближних? Следует ли нам принимать на свой счет все такие нападки? Следует ли их учитывать? Или можно просто от всего отмахнуться? Например, мы во Христе свободны. Я, кстати, недавно пользовался этой фразой. Мне кажется, вообще не к месту, но очень ее убежденно сказал. Никто вам ничего не должен, христиане вам ничего не должны. Отстаньте. Вот. Сейчас я думаю, что я, может, и не очень правильно сказал. Да, мы подобны Господу, но когда мы начинаем судить, вряд ли мы в этот момент подобны. Я об этом хочу сказать. Наверняка Господь через ближних нам что-то доносит всегда, но следует не путать Божий посыл, Божье слово, которое надо передать, с тем, что тебе самому хочется человеку, вот, как сказать, сообщить, ну, вот какой-то манере поведения его призвать без Господа. То есть в обоих случаях. И когда нас это касается, и когда мы это выдаем, надо быть внимательными. Вот. Если Господь начинает действовать на нас, я уже говорил, этого избежать никак нельзя. Вот мы с гордостью говорим, что в нас живет Христос, что мы уже не сами живем, но когда Господь нас начинает вести неведомым нам путем, мы очень часто пытаемся этот путь сами выпрямить. И, как правило, у нас это не получается. И это приводит вот к этому бунту, вот к этому состоянию, вот похожему на то, которое я в эпизоде о Давиде сейчас прочел. Что вот у него там все внутри клокотало, а выхода у него не было, потому что уже Господь совершил, как все должно быть. Вот, и с Иовом то же самое. Как бы себя Иов ни вел, Господь уже совершил то, что было запланировано. Вот. Но есть еще одно место, которое я хотел прочесть, про Давида же, где он вообще прям как надо себя повел. Как я хотел бы передать нам с вами, лично себе в первую очередь, как я уже сказал в начале, нам с вами, как себя вести, когда мы видим действие Божие как наказание. Неправильно записал место. Ну, в общем, это речь была о том, что когда со своими царедворцами Давид вышел, и один из сынов Саруиных там вышел и начал его поносить, И царедворцы говорят, ну что это за человек такой, давайте, ну мы его там убьем. Давид говорит, ну может ему Господь велел меня поносить, пускай себе говорит. Вот. И в этот момент он смирился, это прям вот место, которое прекрасно подходило к тому, что мне хотелось сказать. Только я его записал неправильно. Да, ну вот он тогда от Авессалома скрывался, да, когда Авессалом бунт устроил. Дальше, что касается, дальше, вот если мы уже проявили смирение, и Господь каким-то образом нам что-то в нашей жизни показал. Ведь для меня христианство – это вера победы всегда останется. Я не к тому говорю, что Господь нас каким-то образом принижает, и мы дальше остаемся в таком унижении всю жизнь. Вовсе нет. Я считаю, что Господь очень всегда восстанавливает нас и духовно, и в жизни полноценно. Я, например, посмотрел апостол Павел в Новом Завете, да, никогда не встречавшийся со Христом, тем не менее, когда он в послании к Коринфянам пишет, в 6 главе, там 7 стих, «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего вам лучше не оставаться обиженными? Для чего вам лучше не терпеть лишения?» Вот, если между христианами начинается какая-то нездоровая, как сказать, ну, духовная война, там, словом зацепляются. Ну, если нас обижают, нам лучше остаться обиженными. Это место говорит прямо, не надо мстить, не надо звать юристов, начинать судилище, потому что, как нам один судья, на самом деле, Господь, и человеческий суд ничего не значит, так нам и один защитник, Господь. И то, как мы можем начать защищаться своими силами, может быть, даже хуже было бы, чем рука Божья, которая действительно совершенная. Вот. Много сказано на тему того, что мы безумны Христа ради, что мы гонимы Христа ради, что мы осуждаемы Христа ради. И это так действительно. Но гораздо хуже, если мы, будучи христианами, гонимы и осуждаемы и так далее за нашу плоть и за наши грехи. И без смирения и покаяния в этой ситуации вообще ничего не решить. Вот, поэтому вся суть того, о чем я хочу сказать, что давайте будем видеть Божью руку во всякое время, что бы с нами ни происходило. Это великие победы Господни, которые мы видим, или, как нам кажется, поражение, которое мы видим и несем на себе. В любом случае, это действие Господа. И в любом случае, Он наилучшим образом эти ситуации всегда разрешит. Вот, помните, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Аминь.